Глава 21. Плечом к плечу с врагом. Иносенс номер 13. Усвоен талант укрепления тела. Модификация «Ускоренная реакция». Время адаптации таланта – 18 часов. Сообщение – это первое, что я увидел, когда боль отступила. Не знаю, сколько прошло времени. Может, 5 минут, а может, час. В голове стоял шум, виски пульсировали болью, а тело сотрясало озноб. Окончательно в чувство меня привел птиц, уже не говоривший, а оравший. «Тревога! Тревога! Враг на подходе! Приготовиться к отражению атаки!» Ушастых я заметил издали. Две человеческие фигуры, перед которыми бежал крупный ящер. Зверя, скорее всего, приручили по пути сюда, иначе бы ворон сообщил мне о твари. Памятуя о правиле «будешь убегать от охотника, умрешь уставшим», я приготовился к встрече. Местные хозяева не возродились в оазисе, видимо, мое присутствие помешало. Что ж, будет придуркам хороший урок. Эльфы шли открыто, ничего не опасаясь. Я уже обрадовался, что спокойно смогу пристрелить преследователей и отправиться в другое место. Но ошибся. Ушастые, не дойдя до границы оазиса метров 100, остановились, а затем один из них закричал высоким, почти женским голосом. «Эй, крысы, что попрятались по норам? Михайлыч, нам нужен свежий раб, что сегодня возродился в твоем оазисе. Отдай Хумана, и мы не станем вас убивать». Разумеется, ему никто не ответил. Ушастые о чем-то переговорили, а затем разошлись в разные стороны, охватывая оазис с двух сторон. Черт, если полезут одновременно, я не справлюсь. Древний, следи за тем, который с ящером. Только не показывайся ему на глаза. Как только полезет на территорию оазиса, сообщишь мне, а я второго покараулю. Каким же я был наивным. Противник, сначала приближающийся медленно, в какой-то момент рванул так быстро, что я не успел даже прицелиться. Пара секунд, и ушастый укрылся в мертвой зоне. Я было сунулся в окно, чтобы пристрелить эльфа, но стрела, ударившаяся в край оконного проема, заставила передумать. А через несколько секунд на втором этаже раздался шум. Черт, уже внутрь проник. И до ворона ясновидением не дотянуться. Далеко отлетел. Решив, что нужно для начала разобраться со своим противником, я осторожно двинулся к нему навстречу, не сводя оружие с пролома в стене. Сделал всего несколько шагов, когда правое плечо прошло острой болью. От неожиданности нажал на спусковой крючок, разрядив оба ствола в пустоту. Начал было разворачиваться лицом к стрелку, когда вторая стрела клюнула в голову. От сильного удара у меня все поплыло перед глазами, ноги ослабли, и я начал заваливаться на спину. В последний момент перед падением подумал, как же легко меня поймали. А затем наступила темнота. В себе я перешел от сильной тряски, попытался пошевелиться. Но куда там, руки, ноги стянуты путами и уже порядочно онемели, почти не чувствую. Увидеть тоже ничего не удалось. На голову было что-то надето, полностью лишая возможности осмотреться. «Раб, я знаю, что ты пришел в себя». Совсем рядом прозвучал незнакомый голос. «Не пытайся использовать свои способности. Прибереги их для демонстрации. Поверь, так будет лучше». Отвечать я не стала, как и расспрашивать о том, что собирается со мной делать ушастая. Вместо этого я мысленно попытался дотянуться до своего питомца. Увы, ворона поблизости не было. Время растянулось в бесконечность, лишь шуршание песка под волокушей, на которой лежала моя тушка, редкие переговоры ушастых и шипение ящера, которому явно не нравилось быть ездовым животным. Перетянутые в щиколотках стопы совсем онемели, как и кисти рук. Похоже, скоро меня ждут непередаваемые ощущения. Надо на что-то отвлечься. Увы, даже алые надписи о моих успехах в таком положении сложно было прочесть. Спустя целую вечность, за время которой я успел подумать обо всем на свете, в отдалении послышался грубый окрик. Волокуша остановилась, и эльфы начали бурно о чем то спорить. «Ну, хоть кто-то нормальный попался!» Радостный возглас послышался гораздо ближе, и я узнал говорившего, отчего сердце забилось чаще. «Босс, это был тот здоровяк, что преследовал меня последние несколько дней. Черт, да что ж мне сегодня не везет так?» «Подстрели его», — спокойно произнес один из ушастых. Я услышал характерный хлопок тетивы, а затем рев раненого великана. «Вы чё, мелочь, совсем охренели? Я вам сейчас эту стрелу знаете куда засуну?» Вместо ответа раздался очередной хлопок, затем еще один. И ругань босса сменилась криками боли, обильно сдобренными отборным матом. Еще один хлопок, и здоровяк взвыл. «Поднимай этого раба на ноги, заодно веревки ослабишь, пока он рук не лишился, а я пока починю мясо». Я не успела осмыслить сказанное, как по бедру пришелся удар. Не сильный, но достаточный, чтобы отсушить ногу. «Перевернись на живот, раб, я ослаблю путы на руках». Стоило мне выполнить приказ, как в поясницу уперлось что-то твердое, а через миг веревки, стягивающие запястья, ослабли. Пошевелившись, я понял. Путы не исчезли, лишь ослабли. Давление со спины исчезло, а затем с головы сорвали мешок, и по ноге пришелся еще один удар, заставивший взвыть от боли. «Вставай, пока я добрый!» Дальше меня погнали вперед, направляя ударами по рукам и покрикивая. После нескольких тычков я приловчился к такому способу передвижения, про себя мечтая, как буду бить этих ушастых сук. И никакой жалости к уродам, дайте только шанс. Рядом, тяжело дыша, двигался босс. Сначала я не обращал внимания на окружающее. Боль от восстанавливаемого кровообращения в конечностях не оставляла сил на размышления. Но через пару часов мои мучения почти закончились, и я присмотрелся к старому врагу. Обе его руки выглядели ужасно. Большая рана на левом предплечье и сквозная в правой кисти. Картину дополняли шаркающая походка и совершенно пустой взгляд. Великан был под воздействием подчинения. «Привал!» Рявкнул один из ушастых, сбивая меня с ног ударом под колени. От неожиданности огрохнулся, хорошенько приложившись лицом. Сзади раздался смех эльфов. Отплевываясь от песка, повернул голову влево и замер. Лицо босса, до этого ничего не выражавшее, искажало гримаса ненависти, причем смотрел не на меня, а перед собой. «На, попей воды, раб!» Раздалось из-за спины, и послышались шаги приближающегося ушастого. В этот момент наши со здоровяком взгляды встретились, и великан приподнял бровь, словно спрашивая, что будем делать. В ответ я подбегнул боссу. Его лицо растянулось в злобной улыбке, чтобы через миг вновь стать безжизненным. «На, пей!» Эльф, очутившись в шаге, протянул мне большую кожаную флягу. «Сука, ну держись!» Поймав злорадный взгляд ушастого, я мысленно активировал способность первой сферы, влив в нее 20 сил веры его. Противник выронил флягу, схватившись за сердце обеими руками, а затем начал заваливаться на меня. Я едва успел уклониться от эльфа, когда раздался яростный рык великана, бросившегося на второго врага. Тело первого еще падало, когда раздался звук мощного удара, сопровождаемого еще большим ревом. Вскочив на ноги, я развернулся, чтобы увидеть следующую картину. Босс медленно пятился от здоровенного демона-ящера в стадии формирования второй сферы, медленно приходящего в себя. Вот черт! «Расходимся в стороны!» Здоровяк взял командование в свои руки. «У тебя есть что-нибудь, способное убить эту тварь?» «Все в волокуше», — ответил я, двинувшись влево. «Способности на откате. Еще не скоро будут доступны». «Тогда отвлекай его, а я попробую добраться до своей винтовки». Босс медленно двинулся вправо, заходя твари со стороны хвоста, на котором и крепилось подобие волокуши. Монстр в это время уже пришел в себя и пытался зубами порвать веревки, накинутые на задние лапы. «Эй, морда, иди сюда!» — позвал я тварь. Та прекратила попытки освободиться и уставилась на меня своими кровавыми глазками. Момент получился удачным. Босс как раз миновал голову ящера и замер. «Иди сюда, говорю!» Зверюга зашипела, а затем двинулась в мою сторону, набирая скорость. Недолго, стоило волокуше приблизиться к здоровяку, как он тут же навалился на нее, прижимая своим немалым весом. Ящер дернулся раз, другой, и лишь после соизволил посмотреть, что ему не дают двигаться. В это время босс судорожно шарил среди вещей, отыскивая свое оружие. «Ну, держись, тварь!» Здоровяк поднялся в полный рост, держа в левой руке явно автоматическое оружие. Ранение не помешало ему навести ствол огнестрела на тварь и выжать спусковой крючок. «Та-та-та-та-тах!» Туловище демона-ящера вскрыло цепочка попаданий. Зверь зашипел, извернулся на 180 градусов и рванул к стрелку. А вот у босса что-то явно пошло не по плану. То ли оружие заклинило, то ли патроны кончились. Отбросив винтовку в сторону, он взревел, словно раненый медведь, а затем буквально размазался в стремительном рывке. Вы когда-нибудь видели, как летают крокодилы? Я да, потому что демона-ящера буквально оторвало от земли и швырнуло на несколько метров в сторону, причем вместе с волокушей. Грохнувшись переломанной тушей на землю, тварь уже не подавала признаков жизни. Зато подавал босс. Истошно вопя, он катался по земле, ухватившись левой рукой за левую ногу. «Твою дивизию! Это он пинком так отбросил ящера!» «Хозяин, древний прилетел!» На мое плечо опустился ворон, словно дожидавшийся, когда мы расправимся со всеми врагами. «Развязать руки сможешь?» — спросил я, посмотрев пернатому в глаз. «Высоко, хозяин!» — ответил птиц, моргнув. «Давай живее развязывай!» Я опустился на колени, отводя руки как можно дальше назад. К этому времени здоровяк почти замер, лишь слегка раскачиваясь из стороны в сторону. «Готово, хозяин! Древний справился!» Веревки, стягивающие мои руки, ослабли. Достаточно было развести ладони в стороны, чтобы освободиться. Разминая запястья, я подошел к боссу. «Как ты?» «Ногу, сука, сломал. 2 недели копил очки ярости, чтобы укрепить скелет. Из-за 2 удара все потратил». Было видно, что здоровяк разговаривает с трудом. Как он вообще держится? Ведь крови потерял больше литра. «Я могу чем-нибудь помочь тебе?» — спросил я, хотя знал, с такими ранениями неожиданный союзник долго не протянет. «Разве что добьешь меня», — усмехнулся босс. «Слушай, а ведь я тебя нашел. Шел строго в одном направлении и нашел. Не кого-то из твоих псов, а именно тебя. Это судьба чистая, это судьба». «Зачем я тебе, босс?» — спросил я, вытаскивая из своего рюкзака аптечку. Даже не знаю, свои раны сначала обработать или... «Память. Я почти забыл единственное, кто мне был дорог, понимаешь? Если забуду, потеряю остатки человечности и превращусь в тварь. Она бы не хотела, чтобы я стал зверем. Вот ты, чистый, любил когда-нибудь? Не маму с папой, нет. Человека, который становится для тебя столь же необходимым, как солнце и воздух. Вряд ли, слишком молод для этого. Она давала мне волю к жизни, понимаешь? Изменила меня, сделала лучше, а потом ее забрали». Я все же наложил здоровяку повязки на руки, пока тот исповедался. С ногой все оказалось плохо. Кости стопы просто раскрошило. Такие повреждения в наших условиях однозначно приведут к гибели. Наконец речь босса замедлилась, а через минуту он умолк, опустив голову к груди. Совсем ослаб от потери крови. «И вот что мне с ним делать? По-хорошему, надо бросить его и валить отсюда подальше. Или добить мужика, чтоб не мучился. Только вот рука не поднимается что-то». Наконец я решился. Собрал все вещи здоровяка и положил к нему на колени. У себя оставил лишь пистолет босса, обнаруженный среди трофеев. Повертев оружие, разобрался, как он работает. Затем взвел затвор, приставил к затылку и замер. «Стреляй, чистый», — с трудом расслышал голос здоровяка. «О, помни. Я найду». Звук выстрела прервал слова врага, открывшего мне свою душу. Сгусток света ударился в грудь, растворившись в ней, и на меня навалилась тоска. Сука, зачем был создан этот поганый мир? Для чего? Те, кто должны избавиться от скверны, наоборот, с радостью убивают друг друга, берут в рабство и наслаждаются насилием. Все, что можно назвать злом, здесь процветает. Идеальные условия, чтобы превратиться из человека в настоящую тварь. «Хозяин, древний видит мясо. Много мерзкого, невкусного мяса. Хозяин хороший охотник, убьет их всех». «Твою бабушку! Здесь когда-нибудь бывает спокойно?» — выругался я. «Сколько тварей?» 17. 17 грёбаных насекомых, похожих на гигантских пауков. 15 мне по пояс и 2 особо крупных, почти вдвое крупнее своих собратьев. Я сосредоточил взгляд на тех, что помельче, и тут же перед глазами появилась надпись. «Средний арахнит». Отлично. Даже раненому у меня есть шанс справиться. Я достал последний патрон из картечи и перезарядил ружье. Двигаются они наверняка шустро, так что выстрелить успею один раз, не больше. Затем буду сжечь. Мелочь ломанулась на меня всем скопом, поэтому стрелять я начал издали, 70 метров. Сразу с 2 стволов. Переломил вертикалку, перезарядил и снова выстрелил. Мелких осталось около 10. Несколько из них получили ранения и замедлились. На 3-ю перезарядку и выстрел времени уже не оставалось, но и ауру клинка использовать не хотелось. Уж больно мне не понравились действия старших арахнидов в стадии формирования 2-й сферы. Эти переростки разделились и теперь заходили ко мне с флангов. Нет, нужно отступать. Доставать раненой рукой из-за пояса пистолет — та еще мука. Но когда на тебя накатывает целая стая громадных пауков, организм задействует скрытые резервы и начинает творить чудеса. Я сам не понял, как достал оружие, снял с предохранителя и опустошил всю обойму. Со страху бил прицельно. 1 выстрел, 1 паук. В итоге в живых остались только 5 средних подранков и 2 монстра покрупнее. А вот эти, что в стадии формирования второй сферы, решили меня схомутать. Твари одновременно выстрелили белой паутиной, за считанные секунды долетевшей до моего тела. От одной я успел вернуться, а вот от второй порции вещества, похожего на герметик, не смог. Хлестнув меня по ноге, эта гадость намертво прилипла к конечности, и в этот же момент оставшиеся средние твари набросились на меня одновременно. Промахнувшийся монстр тоже пошел в атаку, в отличие от удачливого стрелка. Тот, словно опытный рыбак, начал выбирать паутину, одновременно двинувшись по кругу. Я не понял, они меня в кокон замотать решили? Дикий древний ужас ударил по сознанию, заставляя совершать необдуманные поступки. Наплевав на всю тактику боя, я ударил аурой пламени, выжигая все в радиусе нескольких метров. Мелочь, до которой было совсем близко, вспыхнула факелами и хаотично заметалась в разные стороны. А вот крупная тварь попала под ауру лишь частично. По ушам ударил громкий визг, разом вернувший ясность ума. Осмотревшись, я увидел обгорелые тела мелочи перед собой, справа пытающиеся подняться на 4 уцелевшие лапы одну крупную тварь, а сзади вторую, приготовившуюся к очередному выстрелу паутиной. Ну уж нет, хватит с меня одного раза. Бросив пистолет, я ухватил рукоять меча обеими руками и побежал к подранку. У того выжгло все органы чувств, и он явно не мог меня видеть. Подскочив к твари, я рубанул ее по стыку относительно небольшой головы и здоровенного тела. Клинок, усиленный воспламенением, без труда отсек голову паука-переростка. Последняя тварь, видимо, оценила свои шансы на победу и поэтому решила свалить. Ну уж нет. «Ворон, сможешь задержать зверюшку?» «Древний попытается!» Прокаркал птиц, круживший в паре метров надо мной, и ринулся в погоню. Я, быстро перезарядив ружье, побежал следом. Пернатый действовал виртуозно. Пикировал на арахнида, бил клювом в голову и тут же избегал наказания, уходя на бреющем от хищных жвал. Сначала паук не обращал на древнего внимания, но, получив пару чувствительных ударов, замедлился. Ворон этого и добивался. Начал кружить возле твари, не приближаясь, но и не давая возможности удрать. Пропищав что-то, паук попытался попасть в птицу паутины, но промахнулся и потерял драгоценные секунды. Припав на колено, я шарахнул по демоническому порождению дуплетом. Тварь сбила слаб и кубарем прокатила пару метров, уже мертвую. «Отличная охота, древний! Ты загоняешь, я отстреливаю. Пошли, я тебе мясом ячера накормлю. Заслужил как никогда». Спустя 10 минут я двигался прочь от побоища. По небу по-прежнему плыли алые облака, по пути попадались почерневшие кусты и стволы небольших деревьев. И такой пейзаж тянулся до горизонта. Я шагал и при этом чувствовал, как что-то оставляю там, на месте сражения. Какую-то частичку себя, не знаю, важную или наоборот. А еще я почувствовал, что мне стало легче находиться здесь, в чистилище. Похоже, мой разум наконец-то согласился принять происходящее за реальность».